Часть 16. Кажись, мне снова умереть пришлось. Снова с голодухи. Сколько ж раз так было? Не счесть. Измаешься тут от голода, помирая, но только поделать с этим ничего нельзя, как бы страшно не опостылила смерть. И помираю-то все чаще и чаще. Я, как и прежде, плохо припоминаю моменты самой смерти, но чутье подсказывает. В минувшие дни голод съедал меня по 2-3 раза за ночь. В сущности, возвращаясь к жизни, обычно чувствуешь себя полным сил. А только прихожу в сознание – ба! Уж усталость, аж мышцы свинцом налились. А все от того, что тело измождено частыми смертями. Видать, нельзя мне более опаститься. При таком-то плохом самочувствии, считай, не дело печься о человеке. На ногах еще держусь, но явно не нынче, завтра я о себе позаботиться не сумею. В самом деле, я пропащая душа. Так сходу и не вспомнить, что случилось накануне смерти, но есть одно средство. Зарыться пальцами в золотистые волосы, да полохматить их выступление и так и сяк. Тогда что-нибудь да прояснится. Что ж, сказано, сделано. О, точно, я помню. Смерть застала меня врасплох, пока мясновое имечко для принцессы Ацерола придумывалось. М-да, пронесло. А то такое первостатейное, с большим трудом придуманное имя чуть было не вычеркнуло из памяти смерть, а с ним и знание о первопричине моей погибели – голоде. Признаюсь, обсуждать новое имечко для барышни с самой барышней не хотелось. Однако пришлось, и после обстоятельной дискуссии мы выработали четкие условия, каким оно должно подчиняться. Чтобы быть не сильно утонченным, но и не слишком вульгарным. Прямо таким, как надобно. И думается мне, дело заметно продвинется, коли немедля ошарашить деву новым именем. Не помешало б еще разок попробовать слопать ее. Чем черт не шутит? Хотя б покажу Трепекалиску свои стремления. А не то послужу дурным примером. И тут... бросилось в глаза... бросилось, но поздно. Слишком поздно. Котелок-то, гляди, совсем не варит от недоедания. Где же Трепекалиск? Где мой слуга? Мой верный раб, окончив странствовать в поисках знаний, его скитания оказались почти что бесплодными. Должен был остаться в замке да за мной присматривать. А не то вдруг помру опять. Да тут что присматривай, что нет, но погибель-то мою не отвратить. Смерть от голода. А все-таки Трепекалиск неизменно сидел у моего трона, преклонив колени и ожидая. Признаю, отношения наши испортились. А все из-за принцессы Ацеролы. Однако слуга всегда приходил посидеть, подождать моего возрождения. На всем белом свете не сыскать раба более преданного. Но теперь я даже его присутствия не чую. Трепекалиск, видать, покинул замок. По делам ушел? Отправился ради меня на поиски новых знаний? Решил проверить свои соображения? А может, слуге осточертело смотреть на глупость владыки? Его терпение иссякло в конец, а он удрал? Нет. Все предельно просто. Если я, владыка, не ощущаю присутствия Трепекалиска, своего раба, это не значит, что его нет в замке или в окрестностях. Это значит, что его нет в принципе. Другого объяснения быть не может. Сбылось худшее из немыслимого. Мой раб, мой слуга и мой друг, Трепекалиск, я не ощущаю его присутствия. Куда он делся? Что натворил? Вскакиваю с трона, сразу бежать. «Сделай, а потом уж думай». «Нет, думать уже ни к чему». «Даже не смей думать, что там и где натворил этот вампир, бывший когда-то человеком». «Не думай, что осталось с ним». «Не надо. Не хочу».